Глава 46. Каникулы. На следующий день мне только и оставалось, как наблюдать за отъезжающими однокурсниками и собирающейся домой Элис. Подруга придирчиво перебирала книги, которые планировала взять с собой. Точнее, утащить она наверняка бы хотела всю библиотеку, но хотеть и мочь — немного разные вещи. Вещей, кроме книг, у Рыжей было немного, и она то и дело доставала из объемной сумки что-то еще, лишь бы впихнуть хотя бы одну небольшую брошюру. Где-то в полдень на пороге нашей комнаты возник Саймон. Уж на что вывести из себя этого некроманта было непросто, но на бледном с веснушками лице, безо всякой эмпатии, читалось негодование. «Ты еще успеваешь на портальную станцию?» Страж окинул взглядом царящую в комнате разруху, скрыть которую можно было разве что иллюзией от темных магов, и тяжело вздохнул, поняв, что до окончания сборов еще ой как далеко. Лучшим ученикам, в число которых входила и Рыжая, порталы оплачивала Академия. И для многих это был отличный стимул для учебы. Кто-то будет добираться до дома половину каникул, а вторую ехать обратно. «Вроде». Элис неуверенно посмотрела в окно и начала спешно перевязывать отобранные книги. «Ты же поможешь мне все довести?» «Да, экипаж уже ждет. 2 часа». И Саймон, судя по всему, тоже. И все-таки у него невероятное терпение, честное слово. Другой бы Элис не подошел. «А как ты у себя от станции домой будешь добираться?» Некромант с явным усилием поднял перевязанную стопку книг в одну руку и сумку с остальными вещами в другую. «У меня 4 брата», — отмахнулась Рыжая. «Кто-нибудь да встретит». Из рассказов о своей семье, в которой подруге выпала роль 5-го младшего брата, верилась в заботу со стороны старших с трудом. «И вообще, мир не без добрых людей», — заключила Рыжая, поднимая небольшую, но все равно увесистую связку книг и примериваясь ко второй. «Давай помогу». Я подняла приготовленную связку и охнула. Весело та прилично. Люди, которые захотят помочь бедной девушке, должны быть очень добрые. «Зачем ты вообще столько везешь?» Выходя из комнаты, спросил страж. «Все равно же за 2 месяца не прочтешь». Я только усмехнулась, решив не разубеждать друга и не ломать его представление о возлюбленной раньше времени. Вот начнут жить вместе, тогда сам и узнает, что это все Элис способна прочесть меньше, чем за месяц. «Да начинаю вывозить потихонечку». Рыжая удобнее перехватила свою стопку. «Следующий год последний. И придется так и так куда-то перевозить книги». «Подожди!» Я чуть не споткнулась и едва не выронила свою ношу. Соседка шикнула, явно испугавшись не за меня, а за свои бумажные сокровища. «Так все книги, которые у нас в комнате стоят, везде, это твои? Не библиотечные?» «Нет, все мои», — гордо подтвердила Элис. «Я после каждой стипендии в первую очередь шла в книжный магазин. Он как раз специализируется на магической литературе. И букинистических изданий, которых больше не выпускают, там тоже хватает». «Да. Саймон, готовь книжный шкаф», — посоветовала стражу я. Некромант только в очередной раз обреченно вздохнул и поменял свои ноши в руках. «Так». Элис обняла меня за плечи, пока Рыжий укладывал ее вещи, состоящие на 90% из книг, в экипаж. «Главное, занимайся», — напутствовала подруга. «Ты должна сдать экзамен и утереть нос этому мерзкому типу». О том, кто именно является мерзким, уточнять не стоило. «И постарайся ни во что не влезть. 2 месяца, продержись, ладно?» «Уж как-нибудь», — пообещала я. «Можно, конечно, что-нибудь съязвить напоследок, но рыжая всерьез обо мне переживала и оставляла меня явно с тяжелым сердцем. «Не беспокойся, я за ней присмотрю». Саймон нетерпеливо держал дверь экипажа, ожидая, когда его девушка соизволит сесть. «К тому же наши с Элизой занятия никто не отменял. Как раз все полигоны и учебные пособия освободились». Из уст некроманта это звучало страшно и многообещающе. «Езжайте уже скорее!» Не выдержала я и подтолкнула Элис ко входу. Та, нехотя, постоянно оглядываясь на меня, залезла внутрь. Саймон запрыгнул следом и захлопнул дверцу. «Два месяца, Элиза!» — крикнула в окошко рыжая. Я обнадеживающе помахала ей рукой вслед. Следующим пунктом шел обед в работающий последний день перед летними каникулами столовой. Этот факт удручал меня едва ли не сильнее, чем отъезд Элис. Как я буду сама готовить и чем питаться на протяжении 2 месяцев? Вопрос открытый. Нет, конечно, существует небольшая кухня на этаже в общежитии, и все необходимое для готовки в ней есть, включая холодильный шкаф. Оставлять продукты, в котором рыжая крайне не советовала. Самым магическим образом исчезают вместе с посудой в неизвестном направлении. Телепорт в одну сторону, как шутила подруга. Но мои способности в кулинарии пока исчерпывались проходным баллом по кормлению. Конечно, можно наведываться к Джарду Рилу, но не по 3 раза в день же. Столовая заметно опустела. Если раньше здесь в обеденное время яблоку негде было упасть, то теперь свободного места хоть отбавляй. Наш обычный стол тоже был полупустой. И все это навевало грусть и тоску. Мне даже в случае успешной сдачи экзаменов идти было некуда. «Привет!» Народ радостно помахал руками. Я постаралась прогнать невеселые мысли и села за стол к остальным возбужденно болтающим однокурсникам. Новость о моем экзамене по зооцелительству разлетелась по факультету со скоростью лесного пожара, причем верхового. Да, теперь я знала виды лесных пожаров, а также их особенности, а еще принципы спасения животных, их последующего лечения. Эх, лучше бы мне ожог какой-нибудь достался. Вечером, после моего возвращения с ужина, в нашу комнату началось паломничество однокурсников, желающих из первых уст выяснить, чем дело кончилось. Рассказывать пришлось 5 раз, а далее люди сами разнесли весть о моем помиловании, как водится, щедро добавив при этом от себятины. За сегодняшнее утро количество домыслов успело еще увеличиться. Тут работала исключительно геометрическая прогрессия, поэтому у меня успели поинтересоваться, а правда ли племянник короля лично примчался в академию заступаться за свою невесту. Ну как же, 2 такие байки в 1 и не объединить? Поскольку я уже порядком устала отнекиваться от наших с Марьяном несуществующих отношений, то проще было кивнуть и спокойно доесть обед. Вообще, многие не хотели покидать стены родной академии, но перспектива готовить самостоятельно пугала не меня одну. Мне даже поведали теорию о том, что студенческая столовая вполне могла продолжить работу и летом, но администрация специально ее закрывала, чтобы меньше народа оставалось. За студентами, не обремененными работой, а значит, не знающими, куда применить энергию, нужен глаз да глаз. Проще создать такие условия, при которых остаться никому не захочется. «Ты бы, наверное, с женихом куда-нибудь уехала, если бы тебя темный декан не завалил, да?» С долей не то злорадства, не то зависти спросила одна из девушек. «Обязательно», — мстительно подтвердила я. «У нас были просто грандиозные планы. Например, вернуть мой дом. Как приятно говорить правду эмпатам». С обеда я ушла быстро, так как меня ждали дела поважнее – знакомство с летним наставником. К Леону Пильну допускали только пятикурсников. Я много слышала про этого сурового, но очень профессионального зооцелителя. Он не терпел глупостей и не переносил неумех. И как мы с ним будем работать, я пока плохо представляла, но отступать не планировала. Мистер Альдер стоял там же и разговаривал с высоким мужчиной с аккуратно подстриженной бородкой в белом халате и очках. Наметившаяся седина легкими штрихами дополняла мужественный образ. А вот и Элиза Риар. Представил меня завкафедрой, за спиной которого мне очень захотелось спрятаться. «Здравствуйте!» Я попробовала улыбнуться, но под строгим и внимательным взглядом не получилось. Глубокие морщины над переносицей выдавали привычку хмуриться. Собственно, именно так, сведя брови, новый наставник меня и разглядывал. «Добрый день!» Мистер Пильн явно не испытывал восторга от нового знакомства. Поскольку все мои ассистенты закончили академию и разъехались, мистер Альдер порекомендовал вас. Я второй раз попробовала улыбнуться, надеюсь, мистер не решит, что у меня нервный тик. Обычно я беру лучших из лучших, но на этот раз, видимо, придется сделать исключение. Не переживайте, Элиза быстро учится. Встал на мою защиту завкафедрой. «Быстро и качественно не всегда идут рука об руку», — заметил мужчина. «Ну да ладно. Завтра я жду вас к 8 утра и прошу не опаздывать». Мистер Пильн кивнул коллеге и протянул ему руку на прощание, давая понять, что разговор закончен. «Ох, я передернулась, выйдя из приемной. Это будет нелегко». «Вы справитесь», — подбодрил завкафедрой. Леон Пильн – профессионал своего дела. Он всегда беспристрастен и пусть на вид строг, но наставник из него действительно выдающийся. «А вы откуда знаете? Вы же у нас недавно. Чуть больше полугода, как завкафедрой принял свой пост. И уже столько всего успело произойти». «Это я как преподаватель здесь недавно, а как учащийся провел 3 года с мистером Пильном». Со странной интонацией произнес завкафедрой. 3? Не поверила я. Но он же берет только 5-курсников. Для меня сделал исключение, улыбнулся мистер. И признаться, я сам до сих пор его немного побаиваюсь. А может, мне не стоит с ним работать? Если уж сам мистер Альдер. Стоит, еще как стоит, заверил завкафедрой. Поверьте, это будет незабываемый опыт. Не сомневаюсь. Да ладно вам, не унывайте. К тому же, начиная с сегодняшнего дня, в 7 вечера я жду вас в библиотечном зале на наше занятие. Уже? В первый же день? Не ожидала я от мастера такой прыти. Да, у нас очень сложная задача. Как следует подготовить вас за 2 месяца к экзамену. Начнем с азов. Предупредил завкафедрой. Стало в 2 раза страшнее. Но после ужина я с бумагой и грифелем честно явилась в библиотеку, где меня уже ждал мастер. И пусть студентов осталось совсем немного, все разом начали на нас коситься. Не спасали даже книги, стоявшие на столах, за которыми я пыталась скрыться от излишне любопытных глаз. «Мастер». Я спиной чувствовала взгляды всех девушек, разом записавшие меня в соперницы. «А мы не могли бы заниматься в вашем кабинете?» — предложила идею я. «Нет. Если мы с вами будем каждый день запираться в моем кабинете по вечерам, слухи пойдут вернее и интереснее». Правильно понял мою реакцию преподаватель. «К тому же в библиотеке гарантированно найдутся нужные пособия. Не придется бегать и отвлекаться». «Ничего не попишешь». Пришлось игнорировать взгляды и вникать в анатомию, вспоминая названия косточек и частей тела. «Их все надо выучить», — предупредил Местер. «Самые основные, общие для большинства видов птиц, позвоночных и прочих существ». «А мне еще Элис такое задание оставила. На 10 листов мелким почерком. И его не отработать. Едва ли не страшнее всего. И Саймон наверняка захочет поучаствовать в моем обучении не меньше остальных». Пока что я усердно конспектировала основы, попутно вспоминая разные виды ткани, состав крови и прочие базовые вещи. Местер не соврал. Мы начали с азов. «А у вас нет животного? Вы никого не держите?» — внезапно спросил преподаватель. Для перестроения с анатомией на вопрос потребовалось несколько секунд. «Нет». «А зачем?» «Мне как-то и в голову не приходило никого заводить. Уж точно не сейчас. Трехглавый цербер из-за осады, с которым я регулярно вожусь, мой предел. Вам нужен кто-то, за кем вы сможете наблюдать, изучать и заботиться. Тогда сможете лучше их понять». «Правда?» «Не скажу, что мне резко захотелось кого-то заводить. Я больше привыкла, когда обо мне заботиться, но если нужно для дела...» «У меня, например, Феникс живет», — еще больше удивил меня завкафедрой. Впрочем, вспоминая, как интересно он рассказывал о них на лекциях... «А где он у вас живет?» «Здесь, в академии?» — засыпала я мужчину вопросами. «Да, здесь, со мной», — усмехнулся Местер. «Где же ему еще жить?» «А где именно?» В его кабинете я бывала регулярно и точно бы увидела птицу. Они все-таки не маленькие. Хотя среди фениксов много подвидов, и по размеру они серьезно различаются. В комнате общежития. «Что-то я не заметила», — сказала и губу прикусила. «Почему-то язык у меня всегда вперед мыслей идет». Но мэстер Альдер только засмеялся. «Я его на ночь покрывалом закрываю, а то он светится в темноте, спать мешает. Кстати, вы с ним неплохо знакомы. Именно по нему как-то раз задание сдавали, а потом еще подкармливали несколько раз». «Ого! Так это тот самый, помесь Вильгельмина с Фазейской!» Снова восхитилась я. «А откуда вы про подкармливание знаете?» «Порой он делится мыслеобразами не только с понравившимися студентами, но и с хозяином», — лукаво подмигнул преподаватель. «Так он знал, что мы с Фениксом тогда схитрили. И все-таки хотелось увидеть его еще раз и как следует разглядеть. Заодно посмотреть, как местер содержит такую крупную особь в небольшой комнате. В ту ночь мне было... не до разглядывания комнаты. Интересно, уместно ли будет попросить показать? Но попросить я не решилась. Зато решилась на другой вопрос. «А почему вы меня не выдали за шантаж? Не приняли никаких ответных мер?» Не знаю, зачем вообще спросила. И почему мне так важно услышать ответ? А еще вспомнилось, что тогда я считала свою идею весьма удачной. Какой же идиоткой была? Честно говоря, сначала я так и планировал. Когда очнулся в кровати, то вообще ничего не понял. Потом увидел записку и изображение. Хорошо, что вы ее там оставили и дали мне время остыть и подумать. Принеси вы такое с утра, легко бы не отделались. И до чего вы додумались, когда остыли? «Додумался, как следует осмотреться вокруг и рассмотреть изображение», — усмехнулся местер. Я же окончательно смутилась, представив, как и что он там рассматривал. «Во-первых, понял, что у нас с вами ничего не было. Вряд ли в случае внезапного порыва страсти я бы аккуратно снял и повесил на спинку стула рубашку и галстук». «А вы так подумали?» «Ушедшие, зачем я вообще начала этот разговор?» Я же не знал, что именно произошло. Сознание отключилось, когда я сидел за столом, а очнулся полуголый в постели. Собственно, брюки тоже говорили в вашу пользу. Да и само изображение. Там только на первый взгляд все выглядело неприлично. А на деле у вас был такой испуганный и отчаянный вид. Наставник улыбнулся. И до этого я ни разу не замечал, чтобы вы вели себя легкомысленно с однокурсниками. Так что пришел к выводу, что для вас остаться в академии и получить диплом именно целителя действительно важно. У вас есть цель. И решил дать вам шанс. Посмотреть, как вы станете учиться и сдадите экзамены. Да, мне было очень важно. И цель имелась. Закончить академию и выйти замуж. Как все было понятно и просто в моей жизни. Ну что ж, это тоже неплохая цель, пожал плечами мастер. Теперь не за кого, призналась я. Кто захочет связываться с бедной дочерью изменников? Тот, кому нужна вы, а не ваши деньги и связи? Предположил куратор. Я вздохнула и придвинула ближе учебник. Не хочу забивать голову несбыточной ерундой. Теперь я должна рассчитывать только на себя. Элиза, прервал затянувшуюся паузу мастер, во время которой я усиленно делала вид, будто полностью поглощена анатомией и особенностями системы пищеварения у разных видов. А могу я тоже полюбопытствовать? Вокруг вас ходит столько разных слухов. Преподаватель замолчал, видимо, подбирая слова. С Марьяном у нас ничего нет. Ничего такого романтического, в смысле, уточнила я. Потому что совсем отрицать наличие каких-либо взаимоотношений между нами невозможно. Хорошо, улыбнулся мастер. Я же подозрительно прищурилась. От таких, как Марьян, лучше держаться подальше. Его семья в незавидном положении, и он сам, подозреваю, нуждается в вашей помощи. Но как только все вернется на круги своя... «Мистер Альдер, я же сказала, что ничего нет!» С нажимом повторила я. Именно с завкафедрой обсуждать Марьяна было совсем противно. Я на всякий случай, как ваш наставник и куратор. Именно это и расстраивало больше всего. Так что надо возвращаться к анатомии.